воскресным днем. По милости Божией и в сегодняшнее светлое Христово воскресенье, день Господь, малую Пасху, Господь сподобил нас отложить всякое житейское попечение наше, Господь сподобил преодолеть трудности пути, морозы, все прочие неудобствия, и прийти ко храму святому, Господь сподобил. К молитве к общей Господь сподобил прийти и слушать Слово Божие и молиться. Некоторые спрашивают, а что делать в церкви вашей? А что в церкви делают? Молятся. Приходим мы молиться, дом и дом молитвы наречется, говорит Христос Спаситель. Вот. А умники, которые задают эти глупые вопросы, они и на службе не стоят. Пришли как будто бы сюда отметиться, в храм Божий. Сюда идем к молитве и ценю всех людей о том, как молится человек, как относится к службе Божией. Вот и ценность составляю о человеке. Если пустой человек бессмысленно относится к службе, невнимательный к чтению пения, не стремится участвовать в службе Божией, человек не церковный, пустой человек, только с сожалением посмотришь на него, не жилец он здесь, уйдет он отсюда, этот мир глупый, и будет там бесценно идти в погибель. А кто молится, тому Бог даст и благодать, даст и сам, даст и постыг, все даст Господь, кто терпеливо, подвижнически молится. Нам нужны не трудники, нам нужны монахи, братья нужны, молитвенники нужны и сестры. Вот кто нам нужны в храме нашим Божьим. И пришли мы за этой молитвой. Вздохнуть к Богу, очистить себя от всякой скверны, от всякого греха, от всяких пороков очистить, почувствовать облегчение души и совести, очищение. Почувствовать радость духовную, ту, которой мы лишены в мире всем живущие. Вот за этой радостью духовной идем в храм Божий. Здесь не ходите никто. Куда ходите? За этой радостью духовной мы идем в храм Божий. И сегодня Господь сподобил нас совершать высшее небесное таинство, святую божественную литургию. Когда мы, священники соборника престола, совершали Евхаристию, присуществляли молитвами своими хлеб, тело Христово, вино, кровь Христову. И святые, великое таинство совершилось, сошествие Святого Духа на Святой Престол и на принадлежащие дары на престоле. И стремимся мы чистым сердцем причаститься святых Христовых тайн не во осуждение, но во исцеление души и тела и в наследие жизни вечной. Вот к чему мы стремимся за божественной литургией. За божественную литургию всегда призываю вас к покаянию. Первое слово – покайтесь. Мало этого сказать свои грехи на исповеди. Вот, исповедовать свои грехи. Это отчет еще только идет от греха. Исправление и постоянной жизни своей, и постоянное покаяние. За каждый день, за каждой молитвой, за каждой службой Божией кайся о тяжких своих грехах, о гордыне своей, о тщеславии своем, о прочих мерзостях, о блудных грехах, о детоубийствах страшных, убийцы, палачи мы несчастные в жизни своей. Обо всем нужно каяться крепко, со слезами просить у Бога прощения. Не нужно думать, покаялась уже все или покаялся, кончено. Нет, покаяние должно быть до гробовой доски и с покаянными чувствами прости меня, грешника, и уйти в жизнь вечную. Вот каковы чувства должны до последнего издыхания пребывать в покаянии. Вот тогда будет милостив Господь, тогда будет и прощающий Господь Бог нам все грехи наши. Вчера вечером я сказал вам четко, всегда нужно стремиться быть кающимся грешником, но всегда с надеждой великой на прощение Божие. легко тогда и радостно, когда мы каемся и глубоко верим, Господь простит и помилует нас. Вот, сохрани, Господь, быть мнимым праведником, ложным, лжецом и обманщиком. Вот, самому в заблуждении прелести быть и людей повести за собой в эту прелесть, в этот обман и в эту ложь. Да сохранит Господь. Дай, Господи, нам всем за каждой службой искреннего покаяния стоять, каяться и молиться. Отойдите от исповеди. Чего вы сегодня лезете? Вы что, Андрей? Уйдите. Порядок должен быть. Людей сколько приезжих. В лес. Вы почему исповедуете его? Вы вон и ложи 12 поклонов за искушение. Каждый день церкви, всю службу, всю неделю службу, он лезет сейчас. Людей столько приезжих нужно преисповедовать, чтобы больше этой глупости не было. Не 12, а 40 ложи. Вот так. Всем наказание, вразумление, вернее, даю. Каждый день церкви, завтра, исповедуйся, хоть лоб трясти твой. Люди приехали, людям нужно домой поехать. Он, видишь ли, праведник какой вышел, кается. Кайся вон там, стоит у креста. Будешь хамом или нет? А? Иди, молись. Простить его? Бог простит. Иди. Дураком только не быть. Но лучше дураком быть, помереть, чем умником в ад пойти. Вот так, а дураком в рай пойти. Вот так. А ты ж думаешь, сидишь старый-то. Пей. Поисповедовать. Вот я бы ему поисповедовал бы. И тебе бороду оторвать надо. Ну вот, уже повеселее дело стало. Вот. И дай, Господи, нам всем быть кающимися грешниками. За каждой службой. Кайся, вспомни, не стесняйся перед Богом. Перед священником можешь стесняться. А перед Богом никакого стеснения нет. Все исповедуй. Помолиться обязательно за каждой службой нужно. С сокрушением сердца. Помяни всех о здравии своем. Друзей, родственников, близких, знакомых, врагов обязательно. Недоброжелателей своих обязательно помяни. Вот, кто тебе зависть творит, ненависть творит, зло творит тебе, помяни. Молитва – самое сильное действенное лекарство. От молитвы за врагов бес лопается. Люди потом смиряются со временем. Вот что такое обозначает молитва за врагов. Искренне вспомни все на святой божественной труде, всю жизнь. И своих учителей, и своих воспитателей детского сада, и с кем ты учился, с кем ты общался, кто тебе милостинку давал, кто тебе морду набил. Тоже вспомни, его обязательно в молитве. Всех вспомни, никого не забудь. Врачей вспомни. Нянечек вспомни, которые тебя лечили, которые в тебя душу влагали, людей, все вспомни. Вот и не будет скучно никогда за молитвой, за службой. Вот и время пройдет незаметно, за упокой всех вспомни. Вот, кто умер уже, ушел в вечность, всех помоли, всех вспомни. Вот это и есть молитва литургии божественной. Вселенная молитва, всеобъемлющая молитва идет. Вот к этой молитве достремится каждый из нас. Дом мой, дом молитвы наречется, и храм Божий и есть этим домом молитвы. Идем мы молиться. И дай, Господи, чтобы мы всегда были кающимися грешниками в храме Божьем, всегда были молитвенниками в храме Божьем, чтобы нам не было скучно, чтобы нам не было тяжело стоять на службе, чтобы радостно было нам на службе. Чтобы мы не успевали и заметить, как и служба Божия прошла, а я еще не помянул всех. Вот, не успел всех и пересчитать, перечистить и помянуть всех. Вот таково состояние души. Молитвы должно быть за божественной святой литургии. Господь сподобляет нас слушать Слово Божие за божественной литургии. Господь сподобляет слушать слова святых молитв, которые составили великий святитель Иоанн Златоуст и другие святые отцы, и которыми мы молимся за каждой службой Божией в храме Божьем. Можно и своими словами молиться, но самая главная молитва по молитвослову. Сохрани, Господь, лжемолитву употреблять, заклинания разные, вот, шептания разные народные и прочим. Это же не Богу, а сатане молятся такие люди. Пошла Богородица куда-то, сидела на горе и прочее. басни века сего. Вот молитва слов дан каждому из нас. Святые отцы составили молитвы, сами молились этими молитвами, спаслись. И нам заповедовали молиться этими молитвами и спасаться этими святыми молитвами. И дай, Господи, по молитвослову, не выдумывая ничего, не мудствуя лукаво, как мы многие мудствуем лукаво, молиться, спастись и наследовать Царствие Небесное. Сегодня праздник апостола Андрея Первозванного. Первозванный, самого первого из всех учеников призвал Господь к апостольскому служению. Все оставил. Дом, богатство, потихонечку. Все оставил апостол Андрей и пошел за своим божественным учителем-спасителем. Был верен ему до последнего своего издыхания. Кругом он шел, ходил за ним. Кругом слушал слово его. Зорко внимательно смотрел и чудеса, которые творил Христос, как сегодня, согбенную женщину исцелил. И это чудо видел Андрей Первозванный. И многие другие тайные, великие чудеса творил Христос. И был зрителем великих тайн духовных апостол Андрей Первозванный. Внимательно слушал он слово и учение Божие, зная, что придет время, пошлет учитель и его проповедовать Слово Божие, посвящать весь мир, крестить всех во имя Отца и Сына и Святого Духа, и всем желать спасения, чтобы все наследовали жизнь вечную. Вот к чему готовился апостол Андрей Первозванный. В день Святой Пятидесятницы ему жребий пал проповедовать в Малой Азии и в Скифии. И Господь сподобил нашей земле русской видеть апостола Андрея Первозванного. Нам очень дорог этот апостол. Он для нас является русским апостолом. Ибо в Скифию пошел апостол Андрей Первозванный, будущая наша нынешняя Русь святая. Здесь проповедовал он, по реке Днепру дошел он, до гор Киевских. Пленился красотой этого места и поселения, которое было на том месте. Взошел на гору, которая была на берегу реки Днепра. Соорудил крест из бревен, воздвиг его там и начал проповедовать нашим предкам о Христе Спасителе, о спасении всех людей. Вот. Многих он просветил светом веры крещения, предсказал, что на этих горах Киевских воссияет благодать Божия. Многие храмы и монастыри созиждутся, и благодать Божия будет великая над землей всей. Так нам повествует преподобный Нестор Летописец в своем историческом труде «Повесть временных лет». Посетил он также и Новгород Великий, проповедовал и там Слово Божие, и там люди слышали его голос, и там поставил он уже каменный вытесал крест, и поставил этот Андреевский крест знаменитый и на Новгородской земле. Предание нам говорит, и на Валааме он был, где основался потом Валаамский монастырь. И наша Русь святая славит своего апостола. Нам очень дорого то место, где проповедовал апостол Андрей Первозванный, Андреевская горка, знаменитая в Киеве, венчается сейчас храмом великолепным. Русская царица выстроила этот храм. Чудесный итальянский зодчий Растель воздвиг храм-памятник святому князю Андрею Первозванному, апостолу Андрею Первозванному. Интересно, что когда сооружали храм, обнаружили место захоронения креста апостола Андрея Первозванного. С момента того, когда Баты покорил Киев, крест исчез этот, не было его. Оказывается, ее древние киевляне зарыли в зерно в яме, и в пшенице сохранился крест. И когда сооружали Андреевский собор в Киеве и раскопали эту яму с зерном, около 500 лет лежало там все это добро, и в яме крест, как новенький, был апостол Андрея Первозванного. стоял он на особом ковчеге в Андреевском соборе. После сатанинской революции, конечно, все исчезло. Неизвестно сейчас, где находится крест святого апостола Андрея Первозванного, воздушенный на горах Киевских. Печаль глубокая в человечном, говорил я вам, что собор музеем сделали безбожники, и до сего дня там не совершается служба Божия. До сего дня мрак там, музей, экспонаты и все прочее, медзапустение на месте святом, где стояли пречистые ноги апостола Андрея Первозванного. Только и скорбим о наших бездуховных, глупых временах. Филарет сатанист бьется за этот собор. Вот, наш русский православный собор хочет забрать его, но пока никто там не служит, не совершается службы Божьей вместе с святом. Внизу под собором была православная семинария когда-то. Сейчас там филаретовское капище сделали, семинарию свою филарет сделал, где уродов духовных готовят для помрачения ума молящихся людей. Вот к чему националисты хохлы готовят свои кадры в этом филаретовском логове фашистском, страшном так называемой семинарии филаретовской. Вот. Место осквернено святого апостола Андрея Первозванного в Киеве даже до сего дня. Человек говорил с печалью, что и на Афоне чтили на апостола Андрея Первозванного. Наши русские деды соорудили великолепный скит, монастырь величественную в честь апостола Андрея Первозванного. Самый большой монастырь на Афоне, самый богатый, самый красивый монастырь был. Разоренный сейчас до основания. Вот. Ни одного русского монаха уже нет, все вымерли. Новых не разрешают поселяться русским людям там жить, монахам. Все разграбили, лишь только поруганная глава апостола Андрея сохранилась. И мы стояли, русские люди, молились и плакали у этой главы поруганной святыни в наше время. Мрак, ни лампадочка, ни свечка не горит. Тьма кругом, мусор, грязь кругом, мерзость разграбления, иконы пограбленные все. Более 4000 икон вывезено только оттуда греками из монастыря нашего Андреевского. Сколько в чаш, сколько сосудов, сколько драгоценных плащаниц, мощей, все вывезено, разграблено. За наши грехи, за гордость нашу, что мы лучше всех. И Господь дает смиряет, что и святыня бывает поругаема в наши уже дни 20 века. Сегодня особо радостный день в Одессе, где торжественно празднуется день апостола Андрея Первозванного. Туда много прибыло святителей, наш митрополит Владимир прибыл киевский. Вот Одесская духовная семинария. Домовой храм семинарии освящен в честь апостола Андрея Первозванного. И сегодня там престольный день. Учащие и учащиеся юноши, готовящиеся стать священниками и пастырями Церкви Православной, сегодня торжественно совершают свой престольный день. Множество святителей, молящихся духовенства, молятся в этот день, величая апостола Андрея Первозванного. Святыня особая сохранилась в Одессе. Стопа князя Андрея, святого апостола Андрея Первозванного. Нетленная совершенно стопа в алтаре хранится. И в день праздника выносится для поклонения молящимся в храм Божий. Стопа эта раньше находилась на подворье Андреевского скита в Одессе. Когда разорили подворье, храм разорили. Вот, верующие сохранили эту стопу. И потом, когда открылся в Одессе монастырь мужской, туда передали эту великую святыню, где она и хранится, даже до сего дня. Там единственное место на Руси. Торжественно совершается богослужение и поется венчание апостолу Андрею Первозванному. Много монастырей, много храмов посвящено апостолу Андрею Первозванному. Русь не забывает своего апостола. Русь молится, славит и величает своего русского апостола Андрея Первозванного. И мы просим его святых молить сегодняшний день. Единство заповедовал нам апостол Андрей Первозванный. А мы разорили Отечество, мы растоптали его. Мы незалежными стали и прочие мерзости творим против завета апостола, чтобы мы были все в союзе мира и любви Дух со Духом. Вот что заповедовал нам апостол и все угодники Божьей земли святой русской. Празднуя сегодня память апостола Андрея Первозванного, взираем мы на святой образ его. На горах Киевских стоит мужественный апостол. Сзади его крест, на котором он был распят, в виде буквы Х. Вот на этом кресте был распят апостол Андрей Первозванный. И мужественный образ его, даль свое лицо смотрит его времен грядущих, что Русь святая должна сохранить веру православную истинную до скончания века. Благодать Божия не отступит от земли русской, невзирая на помрачение ума русских людей. Благодать никогда не отступает, а с этой благодатью Русь была, есть и будет святой до скончания века. Аминь. На Руси у нас высший государственный орден был утвержден по императору Андреевский крест знаменитый. Высшая награда Российской империи была. За особо выдающиеся государственные дела награждались на бриллиантовой особой цепи орден Андрея Первозванного. Сейчас церковь русская восстановила память об этом ордене, утвердила его и многих благодетелей церкви и высших государственных деятелей, которые заботятся о духовном освящении земли русской и народа русского. Святейший патриарх награждает орденом святого апостола Андрея Первозванного. Сейчас оканчиваем мы святую службу Божию в нашем святом храме Божьем. Кто был у исповеди, причащаем святых крестовых тайн сегодняшний святой праздничный день. Значит, затем, после литургии совершаем молебное пение апостолу Андрею Первозванному, оканчиваем службу, целуете крест, получаете антидот святой, пьете святую воду и с Богом пойдете домой отдыхать, освоясь, благодаря Бога за сегодняшний праздничный день, проведенный вами всеми храм Божьим, во славу Божию. Наступает очередная седмица жизни нашей. Наступила уже, вернее, сегодняшним днем. Завтра у нас 1 декабря. Начало зимы, первый день зимы, завтрашний день. Пророка Божия на ума завтрашний день. Старое время доброе на Руси. Начинался учебный год. Не 1 сентября мучить детишек, а 1 декабря был день начала учебного года. И молили, служили молебен пророку Божию на уму, чтобы пророк на ум просветил ум деток познаний наук. 1 декабря и память святаго праведника Филарета Милостивого и день ангела святителя Филарета митрополита Московского. Доздова знаменитый святитель был, недавно его память мы праздновали. Совершаем сегодня вечернюю полинейную утреннюю праведному Филарету Милостивому и святителю Филарету. Завтра, в связи с тем, что будет соборование, не в 6, а в 5 будем служить утренние молитвы полуношницу и сразу часы и литургию. После святой литургии соборовать будем завтрашний день народ Божий по милости Божией. Завтра служба будет и соборование после святой литургии. Потом у нас, что там, в среду будет праздник преподобного Саввы Старожевского, Свенигородского чудотворца, ученика преподобного Сергия Радонежского. Совершать будем службу Божию. Отец Савва у нас будет именинник, будем ему пироги печь во славу Божию в среду. В четверг у нас память святой славной Исихвальной великомученицы Варвары будет. Варварин день, по милости Божией. Варвара ночь рвала, уже день не будет уменьшаться. равноденствие будет, а тогда пойдет тень прибавления Спиридоньева дня во славу Божию. Вот. И память святой мученицы Юлии нынешней. Юлия, правильно, вот на Варвальный день и будет праздник Юлии святой. Совершать будем службу Божию. Пятницу преподобного Саввы Освященного, великого подвижника Церкви Христовой, совершать службу Божью будем. В субботу память святителя и чудотворца Христова Николая, великий праздник годовой, день кончины святителя Николая. Будем совершать торжественную службу Божию, и в субботу всех помазывать будем миром от мощей святителя и чудотворца Николая. И в будущее воскресенье святителя Амвросия, епископа Медиаламского праздник, и преподобного Нила Столобенского, и день ангела преподобного Амвросия Оптинского. Совершать будем святую службу Божию. Вот таковы праздники на предстоящей Святой Седмице. Почти ежедневно служим. Помогай, Господи, священникам мирно трудиться, певчим мирно молитву, петь службу Божию. И нам по мере необходимости и возможности молиться в нашем святом храме Божьем. Все объяснился, рассказал я вам, значит, на этой неделе. Сегодня пост поставляется рыбу кушаем, во славу Божию. Вот потом, значит, что у нас там? То не будем есть. В четверг что там у нас? На Варвару будем кушать рыбу, в пятницу воздержимся. На Николин день будем и в воскресенье будем кушать рыбу во славу Божию. Дай Бог Николе чудотворцу, вот, селедочки нам пустить, какие-то настать, чтобы всех посолонить, вот, праздновать праздник святителя Николая. Уже церковь готовится к Рождеству, Христову вчера уже готовимся, Иосифе, пели певчие и читали, уже постепенно церковь готовит нас к великой праздничной ночи Рождества Христова. И дай, Господи, всем нам мирно пост святой провести до конца, не осквернить, особенно грядет на нас этот советский Новый год сатанинский. Вот, никакого 1 января там Нового года нет, это масоны придумали, католики. Нас этого нет. У нас 1 января гражданский год старого православного числа, как положено. Пост не оскверняйте этим Новым годом, уходите от этой скверны. У нас праздник в этот день мученика Бонифатия, к нему готовиться надо. Дай, Господи, еще дождаться нам 20 декабря или 2 января по новому праздника, дорогого батюшки, отца Иоанна Кронштадтского. И всем сподобится в этот день причащение святых Христовых Божественных Тайн. День праздника, дорогого батюшки, отца Иоанна Кронштадтского. Вот все, как будто бы я рассказал, объяснил я. И укрепи, Господи, всем нам дождаться Рождества Христова во славу Божию. Все понятно вам? Вопросы есть какие? Непонятного ничего нет по долгу службы моей. Все понятно. Ну, слава Богу. Что-то? И вам так же. Трубленная Пасха моя, приветствую с праздничным воскресным днем сегодня. Слава Богу, Господь укрепил нас, священников, молиться служить, и вас всех укрепил молиться, Господь, в нашем святом храме в сегодняшний воскресный праздничный день. Кто имеет имя Андрея, днем ангела приветствую этих людей во славу Божию. Господь укрепил всех молиться, и за эту общую благодать молитву в храме Божьем благодарим мы Господа в сегодняшний святой день. По милости Божией сейчас совершаем молебное пение, затем оканчиваем службу, целуете крест, получая благословение Господне на дальнейшую свою жизнь, и пойдете домой отдыхать. Кто поедет домой, помоги Господи мирно преодолеть трудности пути, добраться домой отдохнуть и сидеть в сию благослови Господь миром трудиться эту святую неделю. во славу Божию. Дай, Господи, на этой неделе праздновать всем нам торжественно в субботу праздник святителя и чудотворца Христова Николая. И дай, Господи, всем нам уже ожидать праздника Рождества Христова во славу Божию. Все объяснил, все рассказал мне. Помогай, Господи, и неясного, непонятного ничего нет. Все ясно. Ангела вам, всем хранителя. Спасибо, Господи. Благослови.